Виолетта погрустнела. «Да, у нас тоже в лазарете болтают», — посмотрела она на подругу и прошептала. «Я хотела тебя предупредить. В одной из палат лежит Баскаков. Кажется, его Фанеров избил, или что-то такое. В общем, с кем-то он говорил по телефону, мол, сегодня вечером тебя поставят на место». «Вот как?» — удивилась она. «Занятно. Мы поможем», — сказала Вика. «Это не обсуждается». «Поняла». Света только пожала плечами и пошла на занятия. Имение рода Бердышевых. Г. Москва. До графа я доехал без приключений. На КПП показал документы и после проверки артефактами доехал до крыльца. На пороге меня уже встречал сам Ростислав Тихомирович с двумя женами и несменным помощником Василием Андреевым. Припарковавшись, я поднялся к нему. «Михаил». Краешком рта улыбнулся граф. «Какими судьбами?» «Решил навестить. По старой дружбе». И мы обменялись рукопожатиями. Потом я поздоровался с Андреевым. Женам поцеловал руки. Все по этикету. Мы прошли в дом, и граф увел меня к себе в кабинет. Андреев закрыл дверь и сел рядом на стул. «Эх, как я давно тут не был», — оглядываясь, улыбнулся я. «Не часто меня навещают князья», — сев за стол, сказал граф. «Но, Михаил, не поверю, что ты пришел ко мне просто так». «Верно», — я сел на диван. «Есть несколько моментов, которые я бы хотел прояснить». «Слушаю». «Марина Кузнецова. Кто она? Что с ней случилось? Почему она способна выдержать вселение генерала Хаоса, а настоящий Михаил не смог?» «Хаем», — скрестил пальцы Ростислав Тихомирович. «Почему ты спрашиваешь?» Пришлось ему вкратце рассказать обо всем, что произошло в Китае. «Вот как? Что ж, тогда возможно. Итак, Марина была девушкой довольно странной. Хаем, нет, точнее загадочной. Но при этом она очень любила Виктора. Я не знаю, где они познакомились, но поженились через год после того, как встретились. Она была сильным магом, но старалась это скрывать, всегда полагаясь на мужа. Только однажды я заметил, как она левитировала и мастерски управляла магией. Ей в целом все легко давалось. Достаточно было посмотреть. Тогда как она погибла, удивился я. Как оказалось, не погибла. Пожал плечами Бердышев. Как ты знаешь, ее тело так и не нашли под завалами, как и тело Михаила. И теперь мы знаем, что с ними стало. Но скажу тебе, как есть. Я не думал, что она окажется настолько сильна. Все же кровь Кузнецовых сложно перебить. И никто не узнавал, кто она и откуда. Не знаю, честно кивнул Бердышев. Мне-то это зачем? Если бы Виктор что-то почувствовал, он бы и сам все узнал. Может, она и говорила ему, кто она и откуда. Но не мне. Вот значит как. Мама Михаила тоже имела загадочное прошлое. Ну и зачем, спрашивается, я в это залез? Оно мне надо. Сейчас необходимо найти тело матери и сына и нормально их похоронить. Все же я дал обещание. Что ж, ладно, спасибо, Ростислав Тихомирович. Я встал и направился к выходу. Андреев проводил меня до двери. «Василий, вы отлично выглядите. Сбрили усы?» «Да», — немного смутившись, кивнул он. «Как, кстати, как Денис? Что-то я его у Валеры не замечал. Передумал становиться сильным?» — спросил я уже на пороге. «Почему?» — хмыкнул Бердышев. «Он к нему как на работу. Просто Валерий дает ему задания, слегка специфичные». «Это какие?» «Уже неделю Денис рубит лес у меня в угодьях. Валера сказал, что ему необходимо срубить 1000 деревьев, которые больше в обхвате, чем длина его рук». «Тут даже я в шоке», — выдохнула Лора. «Мы попрощались со всеми жителями дома. Оказалось, что и служанки, которых я встретил в первые дни, по мне соскучились. Эх, легкая ностальгия мне в ребро. После же я решил навестить еще одного хорошего знакомого и заодно разузнать кое о чем. Так что путь мой лежал в имперскую канцелярию. И вот тут очень кстати, что я личность публичная. В центре с этим вообще проще. Куда бы я ни пошел, все меня приветствовали. Наверное, так и чувствуют себя звезды». Войдя в просторный холл, я подошел к стойке администратора. «Добрый день». Девушка за монитором подняла на меня карие глаза и тут же вскочила. «Ой, добрый день, ваша светлость. Ох, польщен, что вы меня узнали», — улыбнулся я. «Что вы? Это наша работа. Вы по записи, или к Алексею Октябриновичу». Уже на подъезде к канцелярии я заранее отправил болванчика на разведку и точно знал, что Газонов у себя, но звонить не стал, пусть будет сюрприз. «Он сейчас не занят?» — поинтересовался я. «Ну так, между нами, нет у него в кабинете секретных шпионов, или, может, назначена встреча с его величеством?» «Ох, нет, что вы», — хихикнула она. «Недавно заказал чай, так что он свободен. Тогда будьте так любезны, я положил на стол заранее приготовленную плитку шоколада, пододвинул и подмигнул. Не оповещайте его, хочу сделать сюрприз. И развернувшись, направился по лестнице наверх. Канцелярия, такое место, где секрет на секрете. Чуть свернул не туда и потерялся в лабиринте бесконечных коридоров. Но согласись, тут очень красиво, добавила Лора. Не спорю. У кабинета я аккуратно постучался. С той стороны послышалась возня и дверь открыл первый заместитель начальника канцелярии Газонов. Ой, Мишенька, голубчик, какими судьбами? На весь коридор сказал он. Ну заходи, заходи, Алексей Октябринович, и вам не хворать. Улыбнулся я, зайдя в кабинет. Присаживайся. Я сел. Ну-с, чай, кофе, может, покушать? В столовой у нас сегодня отличное заливное из печени трески и расстегай. Затараторил мужчина. «Ох, спасибо, но откажусь от расстегаев, а вот от чая». Ни слова больше. Он подскочил к мини-бару и начал колдовать. Я не стал его отвлекать и просто наблюдал. «Давно ты не появлялся в поэтическом клубе? Там про тебя спрашивали. Все хотят еще парочку твоих стихотворений». «Да что вы, Алексей Октябринович», — отмахнулся я. «Столько дел, сами же знаете». «Ох, это да, нынче у тебя много дел». «Ты становишься популярной личностью». Он вопросительно посмотрел на меня, кивнув на пиалу с сахаром, и я показал три пальца. Газонов насыпал три ложки. «Но помни одно, Михаил, он подал мне чашку с чаем. Яркий огонь быстро потухает. Так я просто подкину еще дров. Их много. Может, у тебя есть еще стихотворения, новинки, зарисовки?» Улыбаясь, он сел напротив меня. «Честно говоря, я хотел спросить кое о ком. Вот как? Что ж, помогу, чем смогу, если пообещаешь навестить нас в скором времени с новым стихом». «Обещаю», кивнул я. «Что вы знаете про некоего Шермана Холмса?» Газонов поперхнулся чаем, и уже этого мне было достаточно, чтобы закатить глаза и грустно вздохнуть. «Опять ты, Миша, вляпался в какую-то очень интересную историю». «Холмс, а что?» Моментально став серьезным, спросил он. «Помните поездку в Лондон?» Газонов нахмурился. «Это тот случай, когда два русских аристократа погибли по невыясненным причинам». Постарался тщательно подобрать слова Газонов. Лора хихикнула. «Расслабьтесь, все записывающие и прослушивающие устройства заглушены», — улыбнулся я. «Мы молча пьем чай, как ты. Оставалось только развести руками. Я же князь, так что у тебя дела с Холмсом?» — поинтересовался взволнованный Газонов. «Он расследует смерть Меладзе и Леонтьева, а...» Так вот кого назначили. У меня есть официальные данные из Лондона, и они назвали этого типа следователем. И все. Холмс лично написал мне письмо и сказал, что выведет меня на чистую воду. Ох, опасно, Миша, очень. Я пожал плечами и встал. Как я понял, больше про этого загадочного господина он мне ничего не расскажет, так что попрощавшись, я пошел на улицу. Надо немного проветриться, заехать домой и потом на дирижабль. Запрыгнув в машину, домчался до дома, там быстренько перекусил, дал пару наставлений и всех обнял. Ну и попросил Валеру докинуть меня до вокзала. «Миша», — сказала Лора, — «за нами хвост от самой канцелярии. Первая тайная полиция, жандармы, нет, на вид гражданские», — она показала картинки. «При них нет никаких документов. Я проверила. Пока подождем». Я получил билет и прошел на борт. «Надя, как всегда, заказала мне люксовое купе с большими окнами». «Добрый вечер, ваша светлость», — кивнул на входе проводник. «Рады приветствовать на нашем скромном борту». Он, конечно, слукавил. Борт был одним из самых больших и дорогих. Меня проводили в люкс. Расположившись на неплохом мягком диванчике у окна, я взял со стола яблоко. «Ну что там с нашими шпионами?» Лора появилась на соседнем кресле в легкой футболке на голое тело. Они зашли на борт. «Покажи картинку». Передо мной появился большой телевизор с колонками. Болванчик был у них в каюте и показывал прекрасную картинку, с чем я и похвалил Лору. «В каком он люксе?» — спросил мужчина с черными волосами. «Кажется, во втором», — ответил белобрысый. «Надо же, как раз моя каюта». Я вздохнул и встал. Меня настолько бесили эти недошпионы, что аж блевать хотелось. «Ну сколько можно? Сколько можно-то?» — проще спросить в лоб, что они хотят и откуда их принесло. «Уверен?» Прочитала мои мысли Лора. «Так и чего они?» Как ребенок всплеснул я руками. «Ходит, что-то вынюхивают. Спрошу у них, если что, сам все расскажу. Или, у них есть оружие?» «Нет», — ответила Лора. Вот и славно, я положил Ерха на кровать и почувствовал от него легкое облегчение. Кажется, ему в этом люксе тоже по душе. Выйдя, я спустился в класс купе и постучал в двери своих тайных наблюдателей. «Кто там?» — крикнули с той стороны. «Кузнецов! О, как же за этим забавно смотреть!» Оба кадра застыли словно статуи и переглянулись. «Что будем делать?» — шепотом спросил чернявый мужчинка. «Они не были сильными магами, и мне уж точно не противники. Да и они сами в курсе. По большому счету, можно просто оставить детальку у болванчика, и она сама все сделает. Но я же стараюсь никого не убивать понапрасну. Вдруг они хорошие шпионы? Откройте дверь», — сказал я. «Вам все равно некуда деваться». И тут я получил самый гениальный и в то же время абсурдный ответ на моей памяти. «Нет, не откроем», — воскликнул белобрысый. Лора буквально согнулась пополам от хохота, а я впал в небольшой ступор. «Ну, пожалуйста», — растерянно произнес я, не найдя другого ответа. Глава 5. Тени сгущаются. Эх, все же есть еще в стране люди, кто не слышал обо мне, или слышал, но краем уха. Вот и эти два человечка, видать, лишь издалека представлял мое существование. «Так откройте дверь, или мне самому», — последний раз предупредил я. Все же они не дураки и решили не играть с судьбой. Брюнет аккуратно приоткрыл дверь. «Правильный выбор», — кивнул я и вошел. «Дверь, конечно, закрыл на замок. Мы ничего не хотели». Тут же спохватился белобрысый. «Сели», — рявкнул я и для пущего страха сверкнул глазами. «Кажется, мои фокусы их напугали, так что они быстро приземлились на сиденье. Вы нас убьете?» — поинтересовался один из них. «Зависит от того, как вы будете себя вести». Я сел напротив и с интересом начал их изучать. Два непримечательных мужика. «И что их потянуло следить за мной?» «Имена, Женя», — сказал белобрысый. «Слава», — ответил брюнет. «Хм, молодцы, что не соврали. Вы в курсе, кто я?» — продолжил я, и для антуража приказал болванчику делать разные геометрические фигуры у меня за спиной, можно даже с подсветкой. Оба шпиона выпучили глаза, заметив неведомое нечто, и слегка затряслись. «Вы, князь Кузнецов Михаил Викторович», — произнес Слава, — «вы маг-истребитель, учитесь в Киме, недавно выиграли мировую универсиаду». Он замолчал, а второй только кивнул. «И все?» — удивился я. «Да, ладно, хрен с вами. Кто вас послал? Имя, фамилия, подробное описание». В дверь постучались. «Открой», — кивнул я Евгению, и без глупостей. Это оказался проводник. Он рассказал про ресторан на борту и изложил правила. Все как всегда. Затем, поздоровавшись со мной, еще раз удалился. «Продолжим», — кивнул я. «Он нам не представился», — начал Слава. «Высокий, в шляпе. Был с мужчиной, скорее всего, его помощник или секретарь. Сказал, что мы должны подложить вот этот жучок вам, и все», и показал небольшой артефакт в виде шпильки. «Занятно», я взял его в руки и сломал. «И он еще говорил как-то странно», добавил Женя, «как будто, с акцентом». «Точно, еще приметы», вздохнул я, догадываясь, кто это. «Не азиат?» «Нет, что вы», замахали головами оба. «Такой голос», я выставил руку, и в ладонь упала деталька болванчика, после чего включился записанный голос Холмса. «Да, точно, такой, это его голос», кивнул Евгений. Я встал. «Замечательно. Итак, господа», щелчок пальцами, и болванчик начинает крутиться вокруг их голов. «Надеюсь, ваш полет будет комфортным и спокойным». Я открыл дверь и обернулся в проходе. «И мой тоже. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся». Мужчины закивали и начали клясться, что я их больше не увижу. Что ж, вот и чудненько. Вернувшись в свою люксовую каюту, я расположился на диване и посмотрел в окно. «Значит, Холмс хотел следить за мной, Лора появилась у окна в кресле. Значит так, и что мы будем с ним делать? Что-то эти два типа вообще не внушают ощущения, что Холмс крутой сыщик. Слишком просто». «Ага», кивнула Лора. «Или может он хочет, чтобы ты так думал?» «Тоже верно. Получается, у нас игры разума», улыбнулся я. «Что ж, можно и так, но я пока не понял причину. Может, узнает, что там с первым отделом», предложила Лора. «Позвоню, как прилетим. А пока, сходим в ресторан, в небе еда всегда немного вкуснее», улыбнулся я. Лора встала с кресла, подошла ко мне и легла рядом. «Давай минут 20 просто полежим и пойдем», улыбнулась она. «Давай. Гостиница «Метрополь», Г, Москва. Итак, Ватсон, какие выводы мы можем сделать по имеющимся данным?» Холмс сидел в кресле и курил трубку. На кофейном столике стоял миниатюрный граммофон, и минуту назад оттуда раздавался голос Михаила и купленных ими шпионов. Вдруг щелк и звук пропал. «Кузнецов очень наблюдательный», — произнес верный помощник Ватсон. Мужчина сидел на диване и читал сегодняшнюю газету. «Очень грубо, но вы правы», — кивнул Холмс и сделал затяжку. «Но как он узнал про этих людей? Как он понял, что они именно в этом купе? У него же питомец, который может проникать в любое место. К тому же, как мне известно, он обладает характеристиками вещественного доказательства». «Занятно», — призадумался Холмс. «Значит, он может записывать голос, и это могут принять в суде. Что еще можете добавить, Ватсон? Кроме того, что он напугал двух взрослых мужчин. Типаж довольно интересный. Ему еще нет и 20 лет, а он ведет себя, как профессиональный военный. Он знает слишком много, как будто. Он читает мысли», — улыбнулся Холмс. «Нет, но не менталист. Я это проверял при нашей встрече. Скорее, у него есть что-то еще. Может, питомец, которого он не показывает. Но у него и так полно». «Тихо», — сказал Холмс. «У нас гости». В дальнем углу заморгала лампочка и погасла. Потом и вторая, и третья, погрузив комнату в полумрак. Темнота в углу стала непроглядной, а затем появились два едва заметных огонька. Потом слабое очертание, и наконец к ним вышел невысокий мужчина. «Добрый вечер, а вы, как я полагаю, Газонов Алексей Октябринович?» С легким акцентом произнес Холмс. «Совершенно верно, уважаемый», — слегка улыбнулся тот. «По какому вопросу?» Холмс даже не дрогнул от такого жуткого появления. Он продолжал курить трубку и разглядывать кольца дыма. «Прежде чем мы начнем, могу я попросить вашего товарища», — Газонов посмотрел на Ватсона, — «открыть дверь?» Холмс кивнул. Ватсон, в отличие от его друга, слегка нервничал. Все же мало кто может вот так внезапно попасть к ним в номер. У них с собой было полно защитных артефактов. Но он встал и открыл дверь. На пороге стоял еще один мужчина, средних лет, с легким пренебрежением на лице. «Юрий Станиславович, проходите, голубчик», — кивнул Газонов. «Неужели вы и начальника Омска мне привели?» — улыбнулся Холмс. «Кажется, у нас намечается серьезный разговор». «Кажется», — улыбнулся Елисеев, подходя к Газонову. «И перейдем сразу к делу. Вы знаете, кто мы, и мы знаем, кто вы и зачем приехали. Тогда не вижу причин вам тут находиться», — улыбнулся Холмс. Газонов шутки не оценил. С его лица спала улыбка, и тень из угла начала распространяться по комнате. При этом остальные светильники горели. «Не стоит лишний раз пытаться в шутки, голубчик, я не люблю английский юмор. Прошу прощения», — кивнул Холмс. «Так, какова цель вашего визита, Кузнецов?» «О, господа, вы даже не представляете, что означает ваш визит и попытка меня запугать. Неужели это правда? Он убил тех аристократов?» — улыбнулся сыщик. «Да, можете не говорить». Елисеев улыбнулся и наклонил голову на бок. «О, ты не ожидал, что мы придем», — произнес он. «Ты знаешь, кто я, и пытаешься поставить блок. Хм, а если так?» — Елисеев перевел взгляд на Ватсона, и тот упал на пол. «Что вы сделали?» — серьезно спросил Холмс. «Только выключил его», — улыбнулся начальник ОМС. «И это сработало. Видишь, в чем дело, этот человек, наверняка, твой друг и товарищ, и его состояние тебя обеспокоило, чем вызвало эмоциональную нестабильность». Холмс встал и засунул руки в карманы. «Не стоит этого делать», — поднял предостерегающе руку Газонов. «Я уже все узнал», — произнес Елисеев. «Он хочет». «А во, ты и это знаешь. Что такое?» — удивился Газонов. «Скажем так, мистер Холмс знает слишком много наших государственных секретов. Вы меня не отпустите?» — вздохнул Холмс. «Уже нет», — покачал головой Елисеев. Дальше действия разворачивались стремительно. Дым, еще витающий в воздухе, пришел в движение. Как только Газонов поднял руку, клубы тут же превратились в твердую субстанцию, обволакивая двух непрошенных гостей. Холмс, понимая, что этого надолго не хватит, подскочил к Ватсону, закинул его на плечо и выпрыгнул с пятого этажа гостиницы. Тьма быстро окутала всю комнату, погружая ее в черный кокон, и только после этого Алексей Октябринович смог рассеять дым. «Юра, он сбежал», — спокойно произнес Газонов, подходя к окну. «Убежал», — спокойно произнес начальник ОМС. «Но теперь он для нас не проблема. Опять ты провернул свой излюбленный трюк». «Не излюбленный, а эффективный», — кивнул Елисеев. «Теперь его помощник, сам того не зная, будет только мешать. Хоть это немного не в тему, но все же империя, поверженная внешними врагами, возродится, но раздираемая изнутри, сгинет. Дирижабль «Большая Луиза». Ресторан оказался неплохим. Кормили вкусно, как и ожидалось. Я уже привык ловить на себе взгляды молодых особ, которые также летели по своим делам в разные уголки страны. Одна дама подошла и поинтересовалась, не составлю ли я компанию ей и ее подругам за соседним столом. Пришлось деликатно отказаться. Вернувшись в каюту, я сел у окна. «Лора, давай проведем время с пользой. О, ты читаешь мои мысли». Хихикнула она и тут же перенесла меня в башню с печатями. «У нас еще так много неоткрытых этажей, аж плакать хочется». И ближе к ночи мы закончили с одной, на регенерацию. Узоры становились все сложнее и концентрация была нужна как никогда. Вообще, как мне показалось, печати стоит ставить в комплексе. Без высокой печати концентрации не поставить такую же с регенерацией. А чтобы поставить таковую, необходимо прокачать свое владение энергией на тонком уровне. Ну и каналы должны быть готовы к такой работе. В общем, как в игре, что даже забавно. Как оказалось, нельзя ставить, например, печати только на силу или здоровье. Надо развивать все гармонично, и тогда будет эффект. Просто не все, кто мог ставить печати, могли позволить себе их в таком количестве. Теперь давай поставим пару рунных заклинаний. Базовая автозащита на простые заклинания, предложил я, но телефон начал трезвонить. Вообще ночью мне редко кто звонит, а если и звонит, то точно не для того, чтобы просто поболтать. А значит, что-то случилось. На всякий случай, я быстро проверил через питомцев, как дела дома. Вроде, все хорошо. Взяв трубку, увидел, что звонит Маша. Слушаю, дорогая. Честно сказать, я реально нервничал. Миша, ты где? ХМ где-то над Челябинском. А что? На Свету напали Баскаков и его дружки. Но ты не переживай. Оба сейчас в лазарете. А я иду к Свете в изолятор. Там как раз сейчас Котельников ждет. Заберу и отвезу к нам. Изабеллу Владимировну мы тоже перевезли домой. Ясненько, выдохнул я, понимая, что ничего серьезного не произошло. А к чему ты мне звонишь так поздно? Света избила компанию Баскакова. Были свидетели. Завтра днем с рода Нахимовых будет снято вето на родовую войну. Ты понимаешь, что это значит? Чуть ранее, вечером, Г. Широкова. Света с друзьями вышли из институтского бара. Погода была уже прохладная и неприятный ветер забирался под одежду. Так, ну все, теперь провожать нашу звездочку. Улыбнулся Дима. Надеюсь, все будет в порядке, произнесла Виолетта. Может, Баскаков шутил? Да этот хрен шутить не особо умеет, фыркнула Вика. Сама знаешь, какой он скользкий тип. Антон же пожал плечами. Арнольд и Леня ушли за куртками. Так, я все устроил. Фанеров стоял позади Света и улыбался во все 32 зуба. Сказал папе, что меня могут убить в любой момент, и он. В общем, пошли. Как только все оделись и вышли через КПП, то даже у Светы с Антоном отвисла челюсть. А они были не из бедных. У входа стоял кортеж из 20 военных машин, и в каждой по 4 вооруженных бойца. А встал к ним спиной Женя и расставил руки. Кто молодец? Я молодец. Арен, кстати, мне это часто говорит. Еб твою за ногу. Женя, прошла мимо него Света и села в салон. Как обычно, пробубнил Дима, проходя следом. Либо все, либо ничего, выдохнул Антон. А я не удивлена, закатила глаза Вика, залезая в машину. А я удивлен. Похлопал Фанерова по плечу Арнольд. Вот это сервис, красавчик. Этого скудного комплимента хватило для искорки бахвальства у Фанерова. Где вы еще увидите такое? Я, между прочим, стараюсь ради друзей. Когда он сел, ребята поняли, что слегка переборщили. Жень, на самом деле, спасибо, кивнула Нахимова. Ты настоящий друг. Да, извини, что наехал, сказал Дима. Все же ты не для себя. Такой огромный кортеж машин с трудом, но доехал до частного сектора. Света вышла и еще раз поблагодарила Женю и остальных, что решили вот так, с пафосом и всей компанией проводить ее. Ребят, мне правда очень приятно. Спасибо вам, кивнула она. Ой, да ладно тебе, махнула рукой Вика. Ты бы поступила так же. Как только колонна уехала, она подошла к калитке и у нее зазвонил телефон. Это был их дворецкий. Слушаю, ответила она. Госпожа, я. Но послышался удар и трубку взял кто-то другой. Нахимова, если не хочешь найти своего дворецкого повешенным на дереве, выходи за территорию. Не советую кому-то звонить или просить помощи, мы тебя видим. И тут же отключились. Ах ты сука, сквозь зубы прошипела девушка и пошла к воротам. Выйдя с территории частного сектора, она увидела, что на парковке стоят две машины и в них сидят люди. И дураку ясно, что надо идти к ним. Стоило ей приблизиться, как двери машин раскрылись и наружу высыпали студенты. «А вот и она!» — крикнул Баскаков, выходя из-за спин. «Наша дорогая Нахимова! Ну что, пришла спасать своего служку? Он же простой человек, простолюдин, слуга!» Остальные засмеялись. «В отличие от тебя, я пришла одна», — улыбнулась Света. «Бедный княжонок, боишься какую-то девчонку и привел своих шестерок? Нахимова, ты бы следила за языком», — набычился один из парней с вытянутым лицом. «А не то что», — хмыкнула Света. «Заколешь меня подбородком? Ха, да расслабься, она тебя провоцирует. Вот только, дорогая Светлана, ты в безвыходном положении. Так чего тебе надо-то от меня?» — закатила она глаза. «Выйдя за тебя замуж, да нахрен мне такой слабый муженек? Хм, ты даже слабее монстров». Баскаков нахмурился. «Зря ты так», — он махнул рукой, и перед ним поставили дворецкого Нахимовых. «Госпожа, простите, они меня поймали. Просто уходите». Молчать злобно посмотрела на него Света. «Не надо строить из себя героя». «Вот именно», — улыбнулся Баскаков. «Не надо строить, так что согласись, и никто не пострадает». «Баскаков, кажется, и моя мама посылала тебя куда подальше», — улыбнулась она. «Ты постирал штаны после вашей встречи, или сразу выкинул? Ах ты!» В его руке появился нож, и он попытался ударить им дворецкого в шею. Света среагировала моментально. Дистанция была не самая большая, и ей хватило концентрации, чтобы выстрелить в руку Баскакова ледяной стрелой, откинув его к машине и пригвоздив к двери. «Ты сука! Ты напала на меня!» — завизжал Николай. Света и сама это понимала, но выбора не было. В нее тут же полетели заклинания. Сократив дистанцию, она быстро вырубила трех парней, оттолкнула дворецкого и крикнула: «Беги к КПП и вызови жандармов», а сама переключилась на остальных. Теперь ей нечего терять. «Так, ребятки, а теперь мы поговорим по-другому». Она прохрустила пальцами и прыгнула в толпу. Через 10 минут приехали жандармы, и успели как раз в момент, когда Нахимова била Баскакова головой о дверцу машины. Вытащив ее, они заковали девушку в наручники и увезли в отдел. Там Котельников сообщил обо всем Надежде. Его предупредили, что если к нему в отдел попадет кто-то из друзей Михаила, нужно звонить ей. Также привезли нескольких участников драки, которых не увезли в больницу или лазарет института. Нахимова, прикрывая подбитый глаз, улыбался парень с вытянутым лицом. «Твои дни сочтены. Письмо уже отправлено в канцелярию. Завтра мой род объявит войну твоему и еще десяток других. Как же ты попала?» Глава 6. Появился лучик надежды. Новости Первого имперского канала. Доброе утро, уважаемые зрители. С вами, как всегда, ваша любимая ведущая Валентина Мышкина, и сегодня у нас на повестке дня. Царь Петр запустил в разработку ряд программ для более точного выявления магов среди простолюдинов. Также он сообщил, что конфликт в Европе, и в частности в Валахии, почти закончен. Осталось решить ряд вопросов с Австрией и Пруссией. По последним данным, августа 11, находящегося в Римской империи, не планируют возвращать на трон. Впрочем, это уже не забота нашего государства. К другим новостям. Утром имперская канцелярия отменила приказ царя о наложении на род Нахимовых моратория на войну родов. Вчера в Широковский отдел жандармерии поступила Светлана Нахимова, дочь пропавшего адмирала Нахимова. Ею было совершено нападение на группу студентов из своего же института, которые приехали проведать ее. По показаниям свидетелей, она напала первой. По закону запрет на объявление войны снимается в тот момент, когда тот, на кого он наложен, первым нападает на членов другого рода. Таким образом, Светлана Нахимова своими действиями отменила приказ царя и развязала руки другим родам. А мы напомним, что запрет был наложен ввиду чрезвычайной ситуации с пропажей адмирала Российской империи и главы рода Нахимовых, Петра Борисовича. Как мы выяснили, уже три рода официально объявили войну Нахимовым. Далее новости из-за метеоритного пояса. Продолжаются поиски царевны Анастасии и адмирала Нахимова. Поисками лично занялся царевич и старший сын царя, Павел Петрович. От интервью он отказался, но мы выяснили, что поездка в Китай провалилась. Там же находилась и Светлана Нахимова вместе с младшим сыном рода Есениных, Антоном, и князем Михаилом Кузнецовым. От интервью они также отказались. К новостям культуры. В Киме появился новый курс по имиджу. Ведет его известный китайский актер, мистер Чан. Его предмет быстро набрал очки за счет харизмы преподавателя, а также большой популярности среди аристократов. Все же каждый хочет, чтобы его персона выглядела подобающе в СМИ. Разумеется, Остаток ночи мы с Лорой находились на пляже и разрабатывали разные варианты того, что нам делать с Нахимовыми. Бросать мы их, естественно, не могли, да и не хотели. Света мне слишком дорога. Мое предложение простое, сказал Валера, который также находился с нами. Мы находим каждого и... Он ударил кулаком в ладонь. Не проще помочь Нахимовой с экономическим сегментом, все же на нее нападают из-за разорения заводов и поселений. А людей, как я поняла, не хватает, добавила Тари. Не проще организовать небольшие перестановки, не проще, хмыкнул Посейдон. Это надо весь бизнес буквально с самого начала поднимать. Все идеи неплохие, кивнул я, читая с большого экрана варианты. Но первоочередная задача – не дать им уничтожить род до того, как мы найдем адмирала. Кстати, а где сейчас близняшка? Спросила Тари. Не знаю, но это можно узнать у Павла. Думаю, это небольшая тайна. Все же нам необходимо найти вторую девочку. Я тут же написал царевичу. Ответ не заставил себя долго ждать. Михаил, приветствую. Девочка в Кремле. Чехов уже с ней поработал. Она с мамой. Ну вот и чудненько, кивнула Лора. К Красноярску мы подлетали к вечеру. Погодка была прохладной, небольшой дождь за окном подсказывал, что хорошо бы иметь при себе зонтик. Данила написал, что ждет меня у выхода с вокзала. Ну что ж, вздохнул я, пристегивая мечи к поясу и поправляя свой рюкзак за спиной. Вот и закончилось время отдыха. Кажется, теперь мы не скоро расслабимся. Судя по тому, что мы придумали с питомцами, дел предстояло много. Очень, и надо еще вместить в этот плотный график любимую жену, учебу и поднятие целины, то есть Сахалина. Но с последним, как мне кажется, Валера меня успокоил. Надо только дождаться возвращения его брата. И лишь к позднему вечеру я приехал домой. Там, как и всегда, шум и гам, и даже в такое позднее время. Боря делал домашние задания на кухне с Марусей и Настей. Трофим проверял гвардейцев. Когда я зашел в дом, то уже знал, что графиня Нахимова со Светой у нас. Они впятером с Машей и Тари, и Надей сидели в гостиной и пили чай. Любимой улыбнулась Маша. Графиня кивнула, а Света махнула рукой. «Всем здрасте», – произнес я. «Ну как вы тут без меня?» Обычно Света отвечала какой-нибудь колкой шуткой, но на этот раз она виновато опустила голову и начала вертеть кружку. «Энда, видок так себе, слишком подавлено». Перед ними на чайном столике лежало несколько писем. «Что это?» – поинтересовался я, подойдя ближе. «Это официальные письма об объявлении войны», – пояснила Надя вместо графини. «Не узнал, что ли?» «Да я таких и не видел», – пожал я плечами. «А во, целых 6. Рекорд. Ну да, мои стычки с аристократами были немного в другом ключе. Но все же, конечно», – сказала Надя. «Ведь это ты объявлял войны, а я отправляла такие письма счастья. А-а, в очередной раз я подумал, что в этом мире все какие-то ненормальные, и в хорошем, и плохом смысле. Сколько тут интриг на квадратный метр. Хотя, возможно, это просто я окунулся в политические верха слишком быстро. Так, ладно», – произнес я и посмотрел на графиню. «Вы сегодня спите у нас, и, наверное, в ближайшее время. Но, Михаил, если вы, это не обсуждается, вы собираетесь рисковать вашими жизнями? Я нет. Как говорил мой старый знакомый, лучше перестраховаться. Так что, Трофим, я посмотрел на своего заместителя. Будь так любезен». «Я вас понял», – кивнул он. «Дальше я включил курицу на сетку. Маша, тебе пора спать», – показал я на часы. «Завтра нам на учебу. Ты, Света, со мной в кабинет. А вы, Изабелла, подождите, как закончу со Светой, и мы с вами поболтаем». Рыцари зашли в дом и сразу стало шумно. На меня накинулись с объятиями, и я после стандартного ритуала по обнимашкам поспешил со Светой в кабинет. «А теперь расскажи, что произошло и как так получилось, что ты не убила Баскакова на месте?» Сев в кресло, спросил я. «Он взял моего дворецкого в заложники и хотел его убить. Других вариантов не было. Да, я понимаю, на ней сейчас большая ответственность, возможно, за падение рода Нахимовых, но в то же время мне прекрасно известно, что она не могла напасть первой без убедительных причин. Вот и она. На голову вашего дворецкого, в последнее время, падает слишком много неприятностей», улыбнулся я. «Что ты имеешь в виду?» «Да так, не бери в голову. Все будет хорошо. Я просто хотел услышать от тебя, что ты не могла поступить по-другому. Спасибо». «Вот тогда», — воскликнула Лора. «Обычно она не такая кроткая. Хотя даже страшно представить, что у нее сейчас в голове. Света, помни, что бы ни случилось, я на твоей стороне, ты все сделала правильно, отец бы тобой гордился, ты хорошая наследница рода Нахимовых». Она неловко улыбнулась, а я встал. «Что ж, тогда иди спать, завтра нам на учебу». «Разве это не риск?» – удивилась она. «Да и вообще, чего ты раскомандовался? Вот, узнаю старую добрую Светочку», – хихикнула Лора. «Да, прости», – улыбнулся я и прошел к двери. «Думаю, мои девочки будут рады, если ты составишь им компанию за просмотром фильмов. Они любят ужастики. А теперь мне надо побеседовать с твоей мамой». Когда мы вернулись, у экрана телевизора сидели рыцари и графиня. Как раз было время новостей и, судя по их каменным лицам, пришли мы вовремя. Выступал князь Карамурзин, отец Калинки Баскакова. «Вот и посмотрю на того, кто умудрился породить такого урода на свет. Это непростительно. Мой сын получил страшные увечья, и это не должно оставаться скрытым от общественности. Мы уже направили все необходимые документы, и я объявил Нахимовым родовую войну. Я в своем праве и считаю, что подобное должно караться так и никак иначе. В ином случае это может перерасти в бессмысленные убийства наших детей. Мы с другими потерпевшими составили прошение, и мораторий на объявление войны Нахимовым был снят». «Ах ты ж скотина такая!» – выдохнула Надя. «Вот уж не думала, что и этот вылезет». Света молча поднялась по лестнице и хлопнула дверью. «Кажется, ей на сегодня достаточно», – кивнула графиня. «А нам нет», – покачал я головой и подошел к креслу каталки. «Теперь ваша очередь для бесед, Изабелла Владимировна». В комнате у Светы настроение было и так не самым жизнерадостным, но все же Миша немного ее обрадовал, сказав, что будет на ее стороне, что бы ни случилось. Но новости об объявлении войны от Карамурзиных оставили осадочек. Хотя Света и так догадывалась, что этого не избежать, но с каким цинизмом этот князь говорил про то, что она может навредить еще кому-то. «Лучше бы следил за своим сыном», — бессильно произнесла она и упала на кровать. Она слышала много историй про этого уральского князя, и все они были одна хуже другой. Человек шел по головам, иногда подстраивая закон под себя, иногда не считаясь с ним. Но как известно, что может князь, того не может барон. Его владение практически всем Уралом обусловлено и тем, что всех он держал в ежовых рукавицах. Метод кнута и пряника работал. Подавляешь бунт самыми жесткими методами, а потом устраиваешь праздник в городе с бесплатной раздачей ширпотреба, и все. Народ уже забыл и любит своего господина. Дела с каждым днем шли все хуже, и Свете казалось, что она погружается в бездонную бездну. Все не так, вообще. Миша отверг ее чувства, но она прекрасно понимала, почему, и не злилась на него. Потом происшествие с отцом, теперь вот это. Почему судьба к ней так несправедлива? Она достала телефон и перечитала переписку с отцом. Последнее время она часто это делала. Тут увидела номер телефона с того странного письма про какое-то светлое будущее. А именно его сейчас так не хватало. Почему бы не позвонить? Что она теряет? Ничего хуже уже не произойдет. Не ответит, значит, не судьба. Света нажала на звонок. Через три длинных гудка ей ответили. «Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Я не знаю, зачем позвонила. Значит, судьба решила за вас. Вам надо просто поверить и положиться на нее». Голос девушки звучал очень приятно и убаюкивал. «Простите, подумала, что вы можете решить мои проблемы. Вам всего лишь надо прийти к нам в храм. Мы с вами поболтаем. Вы сможете высказаться. Мы никого не осуждаем. Каждая жизнь, даже заблудшая, достойна, чтобы ее вывели на поле и дали свободу». Ей сообщили адрес, а после распрощались. «Ты же понимаешь, Миша, что это было сделано специально. Начало графиня, как только мы заехали в кабинет». «Разумеется», — кивнул я. «Но это не убавляет того факта, что вы теперь в большой заднице». Нахимова только развела руками и начала теребить полы платья. «Я предупредил, чтобы ваши вещи и оборудование перенесли в мой дом. Тари будет вашей личной охраной», — продолжил я, садясь за стол. «А Света? В ближайшие дни я не собираюсь никуда уезжать, так что буду за ней присматривать». Я поднял руку, и в ней появилась деталька болванчика. И вот этот приятель. «Миша», — графиня подкатила к столу поближе. «Вы первый аристократ, кто действует такими методами. Это очень удивительно и странно, можете считать и так, но вы хорошие люди, и Света моя подруга. Меня учили, что друзей нельзя бросать в беде. Есть даже такая песня». «Правда?» — удивилась она. «Странно, не слышала. Что ж, на сегодня все. Завтра у нас с вами сеанс. А сегодня советую вам выспаться, минимум 9 часов. Это не просьба, а часть лечения. Я, конечно, приврал, но для человека в ее состоянии все полезно. Она кивнула и оставила меня одного. Лора же появилась на диване. Закинув ногу на ногу, она разглядывала медкарту графини. «Энда, задачка», – пробубнила она. «А тебе-то чего жаловаться? Твоя забота, мое состояние, и с каждым днем оно только лучше. Хи-хик, не благодари». Я закинул ноги на стол и вытащил телефон с чатом. «Надо кое-что уточнить, и после этого можно, наконец, идти спать. Михаил, Карамурзины объявили войну Нахимовым. Есть варианты помочь им? КТ-30. Кому? Карамурзину. Царь, неуместная шутка, Сережа. КТ-30. Эх, Петя бы оценил. Царь, Романовы не имеют права в открытую помогать кому-либо в войнах родов. Это будет расцениваться как нападение государственной машины на аристократию. Я и так сделал все, что мог. Закон для всех един, особенно для правителей. Михаил, а вы, Сергей Михайлович, КТ-30. Моя Марфуша уже все знает. Она мне звонила утром, и я дал ей несколько указаний, так что завтра утром ждите гостей. Но, Миша, пойми, тут главное, чтобы Изабелла приняла предложение о помощи. Царь, Сережа, ты же понимаешь, что это ты говоришь при своем правителе. КТ-30. Петр Петрович, ну вы же никому не скажете, я вам Валахию отвоевал. Да и я объяснил Марфуше, что нужно делать, так что присутствие Кутузовых в этой войне будет незаметным. Михаил, что вы имеете в виду, Сергей Михайлович? КТ-30. Завтра все узнаешь, Миша. На этом наша болтовня закончилась. Я убрал телефон в карман, потянулся и пошел наверх. «Не так уж и допоздна мы просидели», — сказала Лора. «Мне, конечно же, хотелось сразу покушать и уделить время Маше, но опять обстоятельства меня поймали. С этими мыслями я помылся и лег спать. Утром меня разбудила Лора, точнее, ее будильник. Маша тоже проснулась, спала, как убитая. Потянувшись, она встала и пошла умываться. Я же решил немного размять мышцы и начал отжиматься. Потом присоединился к Маше. Мы приняли душ и спустились вниз. Света уже завтракала. Нам всем надо было быть в институте пораньше, так как первые занятия были практические и проходили на стадионе. Удачно, что наше расписание совпало, а Сэрей будет доволен как никогда. Если еще и Антон с Фанеровым придут в это же время, то у него случится инфаркт от счастья. Интересно, такое вообще бывает? Я сегодня в город смотаюсь, предупредила Света. «Мы поедем с тобой», — сказала Маша. «Не стоит. Я возьму охрану», — предупредила Нахимова. «Тогда возьми вот это», — я передал ей детальку болванчика. «Сама уже знаешь, что это. Подслушивать меня вздумал, и подглядывать», — хихикнул я и получил локтем в бок от Маши. «Вообще, пока ответа из канцелярии не пришло, война родов еще не началась, так что расслабься», — фыркнула она. «Какие у вас сложности?» — отмахнулся я. «В общем, если что, ты знаешь, что он тебя защитит». Света молча убрала болванчика в карман и кивнула. В институте было спокойно. Все уже в курсе, что произошло, и смотрели на нас искоса. Но уже никто не пытался спровоцировать Нахимову. Возможно, потому, что мы с Машей шли рядом. Даже дети князей, и те боялись связываться со мной. Я бы даже сказал, что учебные часы прошли хорошо. Антон с Димой и Фанеровым убежали в дикую зону. Арнольд с Викой сидели в библиотеке, что удивительно, особенно для Арнольда. Оба готовились к тестам. Виолетта, как обычно, в лазарете. Все были заняты. Никаких конфликтов. Вообще, даже в столовой никто не приставал к Свете. Ореол князя Кузнецова работает. Хихикнула Виолетта, когда у нее в лазарете появился свободный часок. Хех, а я так хотел, чтобы кто-то решил высказаться. Когда занятия закончились, мне позвонила Надя и предупредила, что через час приедет графиня Кутузова и надо бы поторопиться. Маша уже была вся на иголках, ей мать строчила без остановки. Так что на выходе мы, как и договаривались, поехали домой, а Света в город. Приехали мы раньше, и я успел дать несколько распоряжений, зная, какая строгая у меня теща. Да и тот момент, что она меня все еще недолюбливает, сказывается на Маше. Она переживала. Зато кто не переживал, так это графиня Нахимова. Судя по ее довольной улыбке, она предвкушала встречу с подругой. «Ну все, ее кортеж у ворот», — предупредила Лора, показывая картинку с болванчика. «В частный сектор только что заехало 10 машин рода Кутузовых. Дорогая, твоя мама приехала», — натягивая улыбку, сказал я Маше, и мы пошли встречать гостя. Глава 7. Долой уныние. Разумеется, мама Маши приехала не с пустыми руками. С ней была отдельная машина с одеждой, и не только для нее, но и для рыцарей, Маруси, Насти, Нади, Трофима, Бори и даже для будущего внука. Я попросил Лору сделать маленькую пометку построить отдельный этаж для одежды. Марфа Андреевна, как всегда, была со мной немного отстраненной, но все же легкие нотки доверия проскальзывали. После непродолжительных приветствий и всех прочих ритуалов аристократов, мы перешли к делу. В кабинете собрались я, Маша, Надя и две графини. Поймал себя на мысли, что в тяжелое время, большую часть проблем решают женщины. Хотя, это еще с какой стороны посмотреть. Итак, думаю, не стоит никого вводить в курс дела, произнесла Кутузова. Все покачали головами. Так, давайте на всякий случай уточним, продолжила Марфа Андреевна. Род Кутузовых, как и род Нахимовых, очень похожи. Думаю, все это прекрасно понимают. Каждая из наших семей зависит буквально от одного человека. Так что, Изабелла, не секрет, что и Петя, и Сережа, это род сам по себе, и мы принадлежим государству. Нахимова молча кивнула. В связи с этим, мы, Кутузовы, не имеем права оказывать прямую поддержку другим родам. Это будет равносильно использованию власти в своих целях. А так как Петя пропал, то и статус государственности вы потеряли. Мама, ты хочешь сказать, что мы не можем им помочь? Перебила Маша и вскочила со стула. Что за бред, дочь? Рявкнула графиня. Сядь, и не перебивай мать. Та повиновалась. Тогда Марфа вздохнула и продолжила спокойно. Изабелла, я знаю, что у Пети и Сережи был негласный договор, но мы все же его обойдем. А она довольно опасная женщина, прокомментировала Лора. Слишком хорошо разбирается во всех государственных хитросплетениях. Так вот, продолжила графиня Кутузова, мы окажем вам поддержку. Мы сделаем подряды на продажу техники. Она повернулась к Наде. Вы составите все документы. Разумеется, никто никому ничего продавать не будем. Никаких денег не надо. Но на бумаге это уже другое. Поняла, кивнула Надя. Дальше, Кутузова посмотрела на меня. Солдаты также перейдут к вам, но на добровольном пособии. Мы их уволим вчерашним днем до начала конфликта, а вы также вчерашним днем примите их в ряды гвардейцев Нахимовской армии. Она опять посмотрела на Надю. Не проблема, не проблема, пожала плечами Надя. Но если позволите, я бы добавила маленькую деталь. Все повернули головы в ее сторону. Надя не впервой выступать перед такой публикой, и она, расправив плечи, встала. Документация и бумаги не проблема. Проблема – суммы переводов. Чтобы все казалось правдоподобно, банку следует увидеть нужные суммы на счетах и переводы, соответственно. У нас нет необходимой суммы, честно призналась графиня. Даже формально. У меня есть, сказал я, и Надя кивнула, подтверждая мои слова. Все же деньги на Сахалин от царя были, и раз мы не собирались реально их тратить, а только сделать вид, то никаких проблем не будет. Особенно, если Лора прикроет. Что ж, на этом и договоримся, кивнула Кутузова. Так что, Изабелла, не переживай. Твоя задача – удержать род Нахимовых до возвращения Петра. Я даже не знаю, что сказать, тихо произнесла Нахимова. Ничего не говори, подруга, улыбнулась Кутузова. Это просто взаимовыручка. На этом мы и закончили наше мини-собрание. Не сказал бы, что я услышал что-то новое. В конце концов, если не Кутузова, то мы бы так впряглись за нее. Но оставался целый ряд нерешенных проблем. А где Света? Спросила Изабелла Владимировна, когда мы выходили из кабинета. Она поехала в город, ответил я. Не переживайте, с ней мой питомец. Да, я не переживаю. Официально война будет объявлена только после полуночи. К концу дня у нас появилась приблизительная картина происходящего. И ночка обещала быть очень неспокойной. На нашей стороне, помимо тайной помощи Кутузовых, были Ушаковы и все остальные роды в вассалитете Нахимовых. Плюс я со своей маленькой, но победоносной армией питомцев и козыря в лице Валеры. Против же выступал практически весь Урал с князем Карамурзиным и его соседом-партнером. Плюс куча графов, чьи дети учились вместе с Баскаковым еще в Петербурге. И все же складывалось ощущение, что мы что-то упускаем. «А вы связывались с Есениными?» – спросил я у Нади. «Да», – кивнула она. «Официально Есенины не хотят ни с кем вступать в войну». Маша же добавила. «Антон сам говорил, что в последнее время его отец сам не свой, вечно где-то пропадает. Оно и понятно. Я пошел на улицу. Нужно проветриться и собрать мысли воедино. В дверях я натолкнулся на Свету. Как съездила?» — поинтересовался я. «Хорошо», — улыбнулась она. «Я же говорила, что со мной ничего такого не случится. Это радует. В полночь будет официальное объявление войны». «Я в курсе», — кивнула Света и пошла к маме. «Что она делала?» — тут же спросил я у Лоры. «Ты же записывала?» «Разумеется, это было некрасиво лезть в ее личную жизнь. Вот только обстоятельства говорили об обратном. Пока Нахимовым грозит смерть, мне на эти нормы морали немного наплевать. Если ей будет угрожать опасность, придется вмешаться». «Ходила на какую-то встречу. Сектанты», — пояснила Лора, — «уговаривали вступить к ним в ряды, приглашали на проповеди. Девочка хоть и подавлена, но не повелась на такое и ушла. Ну хоть что-то», — вздохнул я. «Отметь место, где она была. Надо потом их навестить. Посмотреть, что там да как, а то мало ли, опять божество нарисуется». Прохладный ветер помог немного остудить от всех этих переживаний. Лора шла рядом и молчала. Она, как никто другой, понимала, что у меня в голове. «Много на нас свалилось дел, ты так не думаешь», — произнесла она, подняв глаза к звездам. «Много». Маша вышла на улицу следом за мной. «Все хорошо?» — спросила она. «Ты какой-то загруженный». «Есть немного», — кивнул я. «Никто не сказал, но все понимают, что ничего мы не успеем». «Ты про технику и солдат?» Маша вздохнула. «Да, времени слишком мало. Отец учил меня тактике. Я знаю правила. Сначала они нападут на военные объекты, которые не охраняются государством. Будут уничтожать инфраструктуру. Погибнет много людей. Знаю, в голове созрел кое-какой план. Маша, дорогая, у нас есть список тех, кто в полночь объявляет войну». «Да, у Изабеллы Владимировны был, и у Нади», — она прищурилась. «А что, почему бы не навестить несколько аристократов и попросить их отказаться от войны?» — улыбнулся я. «Ты хочешь их попросить?» — удивилась Маша. «Очень вежливо. Меня многие боятся, ты же знаешь. СМИ постоянно говорят, что я тот еще кровожадный убийца аристократов. Да и Надя мне твердила, что многие опасаются с нами связываться ввиду того, что я рано или поздно могу к ним нагрянуть. Но ты же понимаешь, что просто так нельзя. Тебе необходимо вступить в союз». До нее наконец дошло. «Ах ты какой!» Она поцеловала меня в губы. Надо было сразу соглашаться, а не тянуть до последнего. «Что поделать?» — развел я руками. «Сила есть, ума не надо. Так, я попрошу, на минуточку», — хмыкнула Лора. «Это что, камень в мой огород? Я отвечаю за твой ум». Пришлось деликатно промолчать. «Тогда, надо успеть до полуночи», — напомнила Маша, — «а потом уже творить, доброе, кровавое, вечное». «Как я рад, что ты у меня такая понимающая», — я поцеловал ее в ответ. «Лучше не откладывать». «Верно», — кивнула Маша. Мы вернулись в дом, и я пошел наверх. Остановившись у комнаты Светы, постучал. «Входите». «Привет», — я зашел к ней в комнату. «Что такое, Миша?» «Света, я понимаю, что ситуация немного странная, и это не то, что ты могла себе представлять, но обещаю, что в будущем я все исправлю». «А чем ты?» — не поняла она, подходя ко мне. «Света, ты выйдешь за меня», — и я протянул ей пару деталек болванчика, скрепленных как кольцо. Увы, на иное времени не было. Она замерла на месте. Я даже подумал, что она сейчас сорвется. Лора параллельно показывала ее сердцебиение, а оно участилось вдвое. «Я правильно поняла», — произнесла она, — «что ты это делаешь только ради того, чтобы спасти меня?» «Нет, Свет, ты мне очень дорога». «Ну наконец-то», — воскликнула Лора и обессиленно плюхнулась на кровать. Света аж вся загорелась, глаза в кучку, сердце забилось как бешеное. Я обнял ее и мягко поцеловал в губы. Она вспыхнула, но ответила. Спустя очень долгую минуту мы выдохнули. «Немного не так, как в моих мечтах», — заговорила она, сбиваясь. «Но, Миша, ты тоже знаешь о моих чувствах. Как же глупо было скрывать это». «Ну так как, ты?» «Конечно, я согласна». И я надел ей болванчика на палец. Он радостно завибрировал. «Ну, наверное, надо объявить это всем?» — спросила она, хлопая глазами, словно с просонья. «Я тебе больше скажу, надо это сделать обязательно. Все же я немного боялся, что она откажется». «Пошли», — я протянул руку, и мы пошли вниз. Маша уже подсуетилась и собрала всех. Даже графиня Кутузова и та еще находилась в доме. «Так, попрошу минуточку внимания», — откашлялся я. «У нас серьезное сообщение. Мы женимся», — расплылась в улыбке Света. Обе графини замерли, а потом Кутузова, как маленькая девочка, завизжала и накинулась на графиню Нахимову с объятиями. Остальные тоже принялись поздравлять нас. Маша подошла к нам с хитрой улыбкой. «Только не надейся на двойную брачную ночь», — хихикнула она. Дальше надо было действовать достаточно быстро. До полуночи оставалось всего 30 минут. «А у нас есть круглосуточный ЗАГС?» — поинтересовалась Маруся у остальных. «Да, в центре», — ответила Надя. «Все понимали, какой ход я решил провернуть. Так что в доме началась суматоха. Где документы?» Больше всего нервничала Надя. «В доме», — ответила Света. «Сейчас все будет», — успокоил я, отправляя болванчика за всеми необходимыми бумажками. Графиня Кутузова уже звонила в ЗАГС и, используя свои связи и положение, договорилась на срочную церемонию. Маша утащила Свету наверх. Хоть это и было по большей части ради дела, но чувствами девушки все равно не стоит пренебрегать. Надо выглядеть красивой. Да и вообще, женская половина дома быстро разбежалась по комнатам, пытаясь быстро принарядиться. Через 10 минут вся толпа свидетелей была готова. Света и Маша буквально на ходу надевали туфли с высоким каблуком. Мы прыгнули по машинам, и Данила, как самый опытный по умолчанию, стал нашим шофером. «Не верю, что мы это делаем», — произнесла Света, подкрашивая губы, пока мы ехали. «Зато мы будем родственницами», — улыбалась Маша, пытаясь подвести глаза. «А ребятам вы сказали?» — поинтересовался я. Девушки застыли и посмотрели на меня с осуждением. «Ты занят?» — Света уже говорила, как моя супруга. «Нет, вот и обзвони всех», — недовольно добавила Маша. «Еще и не женился, а уже двойные упреки», — вздохнул я, но достал телефон. В следующие 5 минут были предупреждены все близкие друзья. Виолетта с Димой и компанией поедут из института. Антон с Фанеровым уже выезжают. Приехали мы к зданию бракосочетаний за 10 минут до закрытия.